Глава 69. Роу. Весь путь до дома Кэл я еле сдерживался, чтобы не сказать ей, какая она трусиха, пока сама она с тоской смотрела на меня. Я не мог ее торопить. Даже если она испоганила нам обоим жизнь, отказавшись от отношений, потому что боялась их потерять. «Думаю, это люди Эллисон напали на тебя». Ни с того ни с сего выпалила Кэл, когда я заглушил движок, остановившись перед ее домом. «Точнее, почти уверена в этом». «Такое возможно». Я полез в бардачок и, открыв его, случайно провел рукой по ее колену. Я вытащил пачку жвачки и бросил две пластинки в рот. «Она уже не в первый раз желает людям смерти». «Почему ты не злишься?» Кэл сжала ручку двери, но даже не двинулась с места. «Она могла тебя убить». «И тебя». Я жевал жвачку с фирменным скучающим выражением, глядя в лобовое стекло. «Кэл, нужно это сделать. Нужно противостоять своей обидчице, если хочет выйти из тени, которую Эллисон набросила на ее жизнь. У меня с Эллисон свои счеты, и я обязательно с ней поквитаюсь. Но сперва Кэл должна уяснить, что может справиться с чем угодно, а уж с мэром Мюррей и подавно». «Это совсем другое!» В отчаянии вскрикнула она. «Против тебя она организовала целое движение!» Я не сводил с нее взгляда в ожидании, когда же до нее дойдет. «И все равно это другое!» — взвыла Кэл. «Случившееся со мной уже давно в прошлом!» «Ты позволяешь прошлому влиять на твое настоящее. Вот почему у тебя нет будущего». Я протянул руку и открыл за нее дверь. «Дам совет. Сразись со своими демонами, а потом помогай остальным. Пока, пятнышко».